долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, а так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что холод был ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов. «И не то, — как говорил он потом, — во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека». Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина, и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили. Потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом. Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, — показывал Океанов, — слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело. А проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто не были в углах, разом повскочили с постелей, затем, что за ширмами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый. И тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха, у всех сердце упало. Бросились, как ни попало, на крик. Но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают. А как осветили их, то один закричал «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимовейкин, закричал «Не тронь, не повинен, сейчас присягну!». На обоих образа не было человеческого. Но в первую минуту не до них было дело. Больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло, и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк. Простыни ж на нем никогда не бывало. Вытащили Семёна Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный. Руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним, он все еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачева топора. Наконец все стало тише и тише. Замерли и предсмертный трепет, и судороги. Господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех, неизвестно. Дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы обшит Семену Ивановичу. Если бы даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-солопница под титулом заловки Семена Ивановича. Если бы даже Семен Иванович тотчас получил 200 рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивановиче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала в попыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва Один господин благородной наружности со строгим, но недовольным лицом. За ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его Причит и все, кто следует, и сзади всех смущенный господин Океанов. Господин строгой, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно что покойник уже умер. Прибавив только от себя, что тоже сосна случилась на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял, да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич, причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки. Расспросил кое-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать. Поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырях и совсем не годятся. Потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчушки-приятеля. И торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Все было налицо. Две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старая подошва и сапожное голенище. Одним словом, шильца, мыльца, белая белильца, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло за лавком. Хорош был только один немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним. Но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее. Она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять, остановились было немножко подумать. Но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десяток целковиков. «Эге-ге!» — сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в поларшина длиною. Засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, в попыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать «эге-ге», как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиночке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Все это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно было бы вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы. Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах. Все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так как были отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других — жар. Хозяйка, совсем отупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милости Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки. Кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы. Раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность. Валялись одеяло и подушка, покрытая хлопьями из тюфяка. И, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы, и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтобы удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиною к искателям. Потом при втором толчке поместился ничком, наконец, еще уступил. И так как недоставало последней боковой доски в кровати,